«Ага», — фыркнул он на меня, — «ага, наконец-то я нашел тебя. И где? Под твоей проклятой печкой. Ну, позволь». Он прыгнул к тарелке и вмиг уничтожил жареную рыбу, припасенную мной на ужин. «Скажи», — говорил он мне в промежутках, — «скажи, где ты прячешься, черт побери? Почему ты не показываешься ни на одной крыше? Тебя никогда не увидишь там, где можно повеселиться». Я объяснил, что, отказавшись от любви к прелестной мисс Мисс, я всецело предался наукам. А потому о прогулках нечего было и думать. А к обществу же я немало не стремлюсь, ибо у хозяина имею все, чего только можно пожелать. Молочную кашу, рыбу, мясо, мягкую подушку и так далее. Спокойная, беззаботная жизнь для кота с моими наклонностями и дарованиями есть наивысшее благо. И я опасаюсь, как бы она не расстроилась, едва я выйду в свет, тем более что, как я с прискорбием чувствую, моя слабость к малютке мисс Мисс еще не вовсе прошла, и встреча с ней может легко толкнуть меня на опрометчивый поступок, в каковом мне пришлось бы горько раскаиваться. «Позднее ты можешь мне подкинуть еще рыбку», — вставил Муций, небрежно прошелся согнутой лапой по лицу, бороде и ушам и развалился возле меня на подушке. «Счастье!» — начал он вкрадчивым голосом, несколько секунд помурлыкал в знак своего удовольствия. «Счастье для тебя, брат Мур, что мне взбрело в голову навестить тебя в твоей келье, и что твой хозяин беспрепятственно впустил меня. Тебе угрожает величайшая опасность, какая только может угрожать молодому многообещающему коту-буршу, у которого голова на плечах и кровь в жилах. Я хочу сказать, тебе угрожает опасность сделаться отвратительным филистером. Ты тут обронил, что науки принуждают тебя дорожить твоим временем, и тебе не досуг встречаться с котами. Прости, брат, но я этому не верю. Такой круглый, упитанный, гладкий, ты вовсе не похож на книгоеда, изможденного ночными бдениями. Спокойная жизнь, будь она проклята, и сделала тебя ленивым и неповоротливым. Уверяю тебя, ты чувствовал бы себя совсем иначе, как бы помаялся, как наш брат, прежде чем подцепил рыбью кость или поймал птичку. «Я думал», — прервал я друга, — «что ваше положение можно назвать прекрасным, и вы счастливы, ведь прежде вы были об этом», — гневно накинулся на меня Муций, — «в другой раз. И что ты все время тычешь мне под нос твое «вы»? Нет, ты, филистер, ничего не понимаешь в студенческих обычаях». Я извинился перед разгневанным другом, и он продолжал уже мягче. «Итак, я уже сказал, ты ведешь жизнь бездельника, брат Мур. Тебе нужно встряхнуться, нужно выйти в свет». «О, небо!» — воскликнул я в ужасе. «Ты говоришь, брат Муций, выйти в свет? Неужели ты забыл? Всего несколько месяцев тому назад я тебе рассказывал в погребе о том, как я однажды выпрыгнул в свет из английской коляски, какие опасности грозили мне отовсюду, как, наконец, меня спас добрый Понто и привел к моему хозяину». Муций злобно рассмеялся. «Да», — сказал он, — «в этом-то все и дело. Добряк Понто, этот фатоватый шут, самовлюбленный, тщеславный лицемер, возившийся с тобой только потому, что у него тогда не было другого развлечения, а ты его забавлял. Попробовал бы ты подойти к нему на благородном собрании или на балу, он бы тебя не узнал. Ты ведь не его породы. Но ведь он рассерзает тебя за то, что ты посмел приблизиться к нему в неподобающем месте. Добряк Понто, это не он тебя развлекал нелепыми человеческими историками, вместо того, чтобы посвятить тебя в светскую жизнь. Нет, мой дорогой, Приключение твое столкнуло тебя совсем с иным жизненным кругом, чем тот,